Людвиг ван Бетховен. Людвиг ван Бетховен относится к тем выдающимся личностям нашей западной культуры, непостижимое совершенство которых, по определению Гёте, лишь тогда можно почувствовать по-настоящему, когда они уйдут от нас, когда их своеобразие больше не будет мешать нам, а их захватывающее влияние будет действовать на нас каждый день и каждый час. Его произведения настолько сильно окружены флюидами неприкосновенности и бессмертия, что до сегодняшнего дня даже самая незначительная критика не решается коснуться его. Музыка Бетховена наполняет нас благоговением, подобным чувству, охватывающему при входе в храм, независимо от того, верующий ты человек или нет. Хотя непосредственно разумом мы и не можем понять его язык, исходящий как будто из более высоких миров, но зато глубже чувствуем всю божественную силу его музыки, достигшей самых высоких сфер, которые только возможны в искусстве. Наиболее отчетливо это воспринимается в его поздних произведениях, отличающихся непревзойденной выразительностью, которую он достиг благодаря сконцентрированному обузданию своего мира музыкальных идей в законченном едином целом. Своей вершины оно достигло в заключительном ходе 9-й симфонии, где вся его любовь к людям выразилась словами. Особенно меткую характеристику этой чистоты музыки Бетховена дал Альберт Аппоньи в заключительном слове торжественной речи по случаю юбилея Бетховена в 1927 году. «Кого захватило вдохновение Бетховена – тот видит всю величественную систему, цепь гор, взаимосвязь религиозных, нравственных, философских и музыкальных вершин. Он вдыхает целостность ее атмосферы и наслаждается в ней полной гармонией и самым высоким чувством достоинства человеческого существования». Уже с давних пор общественность проявляла особый интерес к заболеваниям Бетховена. Нас потому так сильно трогает его глухота, что мы не могли бы поверить в возможность замены слуха творческого музыканта каким-нибудь другим чувством. Тем более непостижимо совершенство его внутренней способности слышать звуки и всей душой переживать то, что он уже не мог больше воспринимать на слух, а, соответственно, и контролировать свои самые зрелые творения. Пламенная страсть, с которой он бросился в пасть судьбе, способ, каким из такой ужасной для него болезни смогли возникнуть в его музыке еще более глубокие оттенки настроения, навсегда останется самым впечатляющим доказательством силы воли человека. Под впечатлением этой судьбы на задний план отодвинуты многие другие хронические заболевания, с которыми он должен был бороться десятилетиями, часто причинявшими ему еще больше физических и психических страданий, чем глухота, и значительно повлиявших на его творческую деятельность. Наряду с заболеванием печени он страдал постоянными сильными болями в кишечнике, о которых во всех биографиях есть лишь неясные предположения, и только в последних медицинских статьях они подверглись более полному, хотя и противоречивому рассмотрению. Родословная Бетховена. Для того, чтобы лучше понять психическое развитие Бетховена, нужно в первую очередь правильно оценивать прошлое семьи. Исследования, проведенные с большой тщательностью, показали, что имя Бетховена появилось в хронике фламандских городов уже в XIII веке, причем его написание без всяких различий варьировалось от «Пиетхофен» до «Бетхоф». Но Точно известно, что «ван» является признаком нидерландского происхождения и не имеет никакого отношения к дворянству. Если не упоминать трагическую историю, согласно которой жена одного «ван» Бетховена, как ведьма, была сожжена на костре в 1595 году, в истории семьи вплоть до XVIII века не было никаких особенностей. Лишь у деда Луиса ван Бетховена отчетливо проявились музыкальные способности. Этот первый музыкально одаренный член семьи считался самой здравомыслящей и положительной личностью среди всех предков. Уже в марте 1733 года он был зачислен курфюрстом Климентом Августом в придворную капеллу в Бонне и в 1761 году удостоен звания капельмейстера. Современники описывают его как справедливого, упорного человека, который пользовался большим уважением при дворе и снимал комфортабельно обставленную квартиру в доме семьи булочника Фишера, о чем можно прочитать в опубликованных позже воспоминаниях младшего сына Готфрида Фишера. Вероятно, этот дедушка с его ярко выраженным стремлением к справедливости был для Людвига ван Бетховена блестящим примером, хотя его едва ли связывали личные отношения с этим человеком, умершим уже 24 декабря 1773 года. Вероятно, в семье надолго сохранилась память о нем, так как по замечанию боннского друга юности Франца Герхарда Вегелера, его набожная и кроткая мать, которую он любил намного сильнее, чем своего строгого отца, постоянно рассказывала ему о дедушке. Его портрет, написанный придворным художником Радуксом, был единственной вещью, взятой им с собой из Бонна при переезде в Вену и бывшей для него единственной радостью до самой его смерти. К сожалению, семейная жизнь деда, пытавшегося улучшить свое состояние торговлей вином, сильно пострадала от этого, так как его жена Йозефа начала пить. Ее изображают нервно больной, с отягощенной наследственностью женщиной, имеющей большую приверженность к вину, чем она причиняла своему супругу много тайных душевных переживаний, пока ему не пришла в конце концов в голову мысль поместить ее в Кёльне, в одну семью с полным пансионом. Ко дню смерти мужа она уже долгое время находилась в монастыре. Третий и единственный оставшийся в живых сын этой супружеской пары, Йоган, был отцом Людвига ван Бетховена, который уже с детства отличался выдающимися музыкальными способностями. Людвиг учился у отца и при его содействии получил место певчего у курфюрста, после того, как уже в 13 лет при каждом удобном случае, как сказано в прошении, он без оклада пел сопрано, контральто и тенором. Йоганна всегда изображали слишком строгим, суровым отцом, который стремился использовать способности своего сына Людвига. И Вегелер говорил о духовно и нравственно малообразованном отце. При этом постоянно подчеркиваются его запои. Уже Фишер писал в своих воспоминаниях: «Йоган ван Бетховен с детства приохотился пробовать вино. И когда он умер, курфюрст якобы сказал: смерть Бетховена особенно повлияет на сокращение доходов от налогов на вино». Эти упреки были особенно справедливы в последние годы его жизни. До смерти жены он, как говорится в одном из сообщений, в 1784 году занимал должность придворного музыканта, а знатные родители едва ли хотели музыкальные уроки своих детей доверять пьянице. Йоган пытался давать такие уроки, чтобы улучшить финансовое положение семьи. Но Фишер сообщает, что, несмотря на обильные возлияния, которым часто предавался учитель музыки, он отличался скромностью. Это сообщение заканчивается словами: «Господин Йоган ван Бетховен был очень серьезным человеком». Но когда от туберкулеза в возрасте 40 лет умерла его жена Мария Магдалена, жизнь, казалось, стала для него бессмысленной. Он еще больше стал предаваться пьянству, тому пороку, который он, вероятно, унаследовал от своей матери Йозефы. Если исходить из того, что духовное и нравственное начало человека не обусловливается исключительно наследственными факторами, а определяется семейным и социальным влиянием окружающего мира, то можно быть совершенно уверенным в том, что у Людвига ван Бетховена проявилась как резкая манера поведения сангвиника, так и склонность к пассивности и меланхолии, свойственная и некоторым его предкам. Нечто подобное касается и обильного потребления алкоголя. Сегодня доказано, что в наследственной передаче депрессии принимают участие гены, и что риск повторного наступления депрессии, передающейся по наследству от страдающих этим недугом семей, составляет 15-20%. Новые данные, особенно при исследовании близнецов, показали, что хронический алкоголизм тесно связан с генетическими факторами, которые либо приводят к этой страсти, либо защищают от нее. Это дало возможность поставить на новую, научно обоснованную базу уже давно наблюдаемый факт, что алкоголизм часто поражает целые семьи. И если даже по-прежнему остается бесспорным, что при возникновении хронического алкоголизма решающую роль играют условия окружающей среды, прежде всего привычка пить в тесном окружении, то определяющими часто являются лишь генетические предпосылки того, в какой мере каждый человек остается беззащитным перед стремлением к алкоголю или успешно справляется с ним. Какое значение придается этим генетическим факторам, можно видеть из американо-датских исследований последних лет, согласно которым у сыновей алкоголиков, удаленных вскоре после рождения от своих родителей и усыновленных непьющими родителями, позже часто появлялись такие же проблемы с алкоголем, как и у сыновей алкоголиков, выросших дома. Для Людвига ван Бетховена эти рассуждения имеют большое значение, так как и его бабушку, и его отца следует причислить к группе людей, подверженных алкоголю, которые впоследствии впали в явное пьянство. Из 7 детей, рожденных от брака Иоганна и Марии Магдалены Бетховен, только 3 остались в живых, рожденный вторым Людвиг и оба его на 5 и 6 лет младших брата Каспар Антон Карл и Николаус Йоган. Точная дата рождения Людвига никогда не была установлена. Свидетельство о крещении было помечено 17 декабря 1770 года, и так как по католическому обычаю детей следовало крестить не позже, чем через 24 часа после рождения, то с полным правом можно предположить, что Людвиг ван Бетховен увидел свет 16 декабря 1770 года. О его детстве известны только немногие и очень противоречивые подробности. В записях Фишера говорится, что маленький Людвиг долгое время страдал недугом, который его мать пыталась лечить простыми домашними средствами. Но идет ли при этом речь о той инфекционной болезни, которая позже постепенно привела его к воспалению слухового нерва, а затем и к глухоте, как предполагает Цобелей, кажется более чем сомнительным. Но совершенно точно, что он в детстве болел оспой, считающейся сегодня совершенно исчезнувшей болезнью, которая в XVIII веке выбирала себе жертву без различия социального положения как из императорских семей, так и из семей бедняков. Подобно Глюку, Гайдну и Моцарту, Бетховен тоже перенес этот бич тогдашнего времени, но у него остались лишь несколько незначительных шрамов.